Глава 10. Вечные сцены. Таймырский Д'Артаньян и три восточных мушкетера. «Садись!» Шепотом помогая жесту, я отдал команду. На этот раз гориллы сели сразу. Двигаются ребята с загляденья. Резкие, быстрые. Жаль, гарнитурами они тут не пользуются, но винить некого. Вообще, техническое оснащение шанхайских бандосов слабое. Сказывается неизбежная и пока непоправимая узость ручейка. Народу, что у шанхайцев, что у филиппинцев, очень много. Даже самый легкий комплект, очевидно необходимого в таких делах хай-тека, складывается в килограммы. А лишних у вождей просто нет. А люди есть. Рядом всегда много открытых ртов. Стволы, ножи, одежда. Должное имеется, но даже рации в группировке, как мне пояснили, есть далеко не у каждого. Говорят, что круче всех оснащены Назгулы Святого. Но ему своих снабдить сам Яхве велит. Не могу я пока надежно выбить лишне вбитое. Сас ядренуть. Их, понимаете ли, резво перебегать учат. Под огнем и без. От укрытия к укрытию. Наверное, на войнушках это дело нужное. А вот в наших индейских делах вредное. Джай, парни, идите сюда. Устало позвал я учеников. Все трое быстро собрались вокруг. Слушают очень внимательно. Я, честно скажу, ни разу не ориенталист, но впечатление под кепкой сложилось цельное. Приняв решение, гуркхи и индус учатся моментально. Впитывают услышанное как губка. А уж о преснопамятной лени и речи быть не может. Откройте широко глаза и смотрите прямо перед собой. Так, хорошо. Теперь поднесите снизу указательный палец левой руки к левому же глазу, с самого края, на пороге видимости. Молодцы. Теперь покачайте кончиком пальца вверх-вниз. Нет, смотрите только прямо. Отлично. Боковым зрением отмечайте движение объекта. Краем глаза видите слабое движение вверх-вниз. Причем даже сложно понять точное направление этого движения. Запомнили впечатление? А теперь покачайте кончиком пальца горизонтально, чтобы он чуть выпрыгивал в край обзора. Чувствуете разницу? Слушатели усердно закивали. Так какого же черта вы перебегаете, как подорванные? Типа заорал я. Молчат. Если я смотрю на дальний лес и хотя бы самым краем бокового зрения принимаю горизонтальное движение, то сразу же настораживаюсь и перевожу взгляд туда. А вот вертикальное – большой вопрос. Чаще всего мозг не поднимает тревогу, дает лишь легкую непонятку. Ветка, что ли, упала? «А в бою?» – возразил Джай. «Да вы в своем бою делаете, что хотите. Чему вас учили, то и творите. Только до этого боя вам еще нужно дойти. И дойти скрытно. Поняли?» Опять знаки согласия. «И чего говорят, что педагогам работать сложно?» «Опустились за стволом дерева на землю, прижались к земле, поползли к намеченному месту. Там ждете, слушаете, медленно поднимаетесь». «Но ведь это очень долго», — усомнился Биш. «Время потеряем?» «Не в кайф молодым горячим гуркам ужами ползать». «Потеряем? А куда так торопишься?» «К девке в тайский район». «Так тебе до нее нужно добраться с неотстрелянным членом, мой юный друг». «Ползите, ползите. Нацепляли на себя секир. Теперь ползать им неудобно», — проворчал я. Двое гурхов немногим моложе меня, но я, как и положено мудрому преподу, чувствую себя глубоко уставшим саксау, тьфу ты, аксакалом. Гориллы давно уже перекинули свои кукри на задницу, но я все равно недоволен. Постоянно цепляют ветки, те колышутся. «На четвереньках давай, горец! Это нормально! Если уж тебя обнаружили в кустах и надо сваливать быстро, то уходи на четвереньках. Есть шанс, что примут за возню зверя». На четырех костях у них еще хуже получается. Вот тут уж чертовы кукри цепляют ветки серьезно. «Стоп! не годится. Слушай внимательно. У нас в тайге даже городская жительница знает. Пришла в лес, сними серьги. Серьги. Только так бабы уши на кустах рвут. А у вас за спиной торчит кривой кусок железа размером с лопату. Ветки сами цепляются. Посмотри, видишь оторванные листья за ножнами? Прячьте их нахрен под куртки, ближе к цели достанете. Вы ж не горцы или казаки терские? В зубы не зажмете? Куда она? Это только в книгах кинжалы голиком в зубах таскают. В ножнах долбожуды. А, не та конструкция? Что ж, вашим прадедам лучше думать надо было. К черкесам нашим родненьким на стажировку мотнуться, что ли? Кукри-мукри, жертвы кинематографа. Лучше камы в лесах для бойца ничего нету. Ножны сделаны продуманно. Их во рту зажать легко. Они же и оружие для левой руки, отбойник. Да и кончик острый. А ползешь, всегда можно легким кинжалом, особенно с клинком лезгинского типа, поднять впереди веточку, глянуть, что там впереди, не высовываясь. Слушаются. Федя в авторитете. Я им до того фокусы показывал. Пострелял сперва чуток. Прониклись. Потом показал старое доброе. Упражнение с монетой на ладони. Джай выставил ладонь кверху. Я положил на нее родной русский рубль, что в кармане завалялся. Аж слеза лезет. Его задача всего лишь зажать ладонь. Моя успеть выхватить у него монету. Для усложнения свою ладонь я располагаю под его. Приходится сначала выводить руку вверх, переворачивать и только тогда хватать у бедного Джая последний рубль. 5 из 5, салаги. У всех трех выиграл. Парни очень сильно меня зауважали, зашептались. Афанасий Никитин, скорее всего, так же делал. Ох и пойдут легенды по гангу речки про резкого, но удивительно простого и улыбчивого русского Федора. И буду я, как Юрий Гагарин. Аж замечталось что-то. Зад ниже. Зверь так не ходит. У него голова вверх-вниз работает. Понюхал тропу, посмотрел вперед. Не, этому быстро не научишь. Ладно, нам хотя бы азы. Стали. Друг за другом прямо на этот дуб идем. Не высовываться. Успеете еще посмотреть. Не вываливайте силуэт в бок. Вы же уже посмотрели на объект. Оценили. Пока дойдете до дерева, наблюдатель ничего кардинального не предпримет. Он вас еще не снял. А там осмотритесь. У меня нет ни малейшего желания влипнуть в переплет из-за горячности молодых оболтусов, желающих побыстрее помахать мечами. Садись. Теперь ждем. Не шевелимся. Не меньше 8 минут. Зачем так долго, учитель? Джай, самый взрослый, он чаще всех вопросы и задает. И тоже торопится. Перед решающим сражением северные народы Енисея всегда выслали вперед разведчика. У всех народов обнаружение и убийство такого главного разведчика являлось символом будущей победы. Его кровью мазали полозья военных нарт перед битвой. В последней эпохальной битве под озером Турчеда, зафиксированной исторически, разведчику сводного отряда самоедов удалось ускользнуть, так что немцы, противники самоедов, посчитали шибко дурным знаком и проиграли решающее сражение, определившее судьбу земель по площади, равных 3 территориям Франции. Так что мне было у кого поучиться. Остались еще старики. Если наблюдатель что-то заподозрил вдали, он скинет бинокль и будет пялиться в подозрительное место. Но не больше 5-6 минут. Почувствовал тревогу, непременно станет осматривать и другие участки. Если же что-то просто привлекло внимание, без оценок, то большей длительности ему в одну точку не выдержать. Это только в книжках так глядят в оптику часами. Понятно? Поняли, учитель. А потому, если вы за первые минуты шевельнетесь, то он вас сразу срубит и рев поднимет на все стойбище. Выждите дольше. Он уберет взгляд. Двинетесь дальше. Казалось бы, прописные истины. Только вот очень мало кто такую простую практику использует. Ибо от природы люди оторваны. Властелины, чё там? По первости, гурхи все старались украсить себя ветками, сучками и кусками пней. Забираясь на дерево, они настойчиво пытались сесть на сук, явно видимый противнику, в профиле, а не на тот, единственно нужный, что спрятан за стволом. Ужас! Еще они большие любители бегать, пригнувшись, а это – визуальный паспорт-идентификатор явного врага. Кто еще будет перемещаться в такой вражьей ракообразной позе? Тренировались мы в специальном безопасном месте, задолго до подхода к объекту, остановившись на подходящем бережку, где я определил тактическое поле. Встали все. Направление на воображаемый объект. Пошли колонной. Вбок не вываливаться. Наблюдатель, если уж и заметит, то только один силуэт, а не кучу. И одной пулей в нас врежет издалека, проткнув всех сразу. Не выдержал Биш. Это характер. Его брат, Хар, вообще молчит. Какой такой пулей? Много тут у вас стрелков водится, способных с 700 метров первой же пулей вообще попасть в цель. Он видит один силуэт. Идет человек по лесу, приближается. Что ему делать? Нужно разбираться, что там за странник вдали гуляет. А вот если увидеть цепь... Простые люди почему-то цепями по лесам не ходят. Даже если вы присели и притаились, это для наблюдателя еще не повод начинать пальбу. Будут следить или вышлют группу. Появляются возможности и шансы. А по цепи сразу врежут. Остальные подключатся на автомате. Так что вперед! На подходе расползетесь. Потом мы начали разбираться с пулей. То, что становится понятным простому мотострелку после первых же ночных стрельб на полигоне и первого же полевого выхода с учениями, парням, прошедшим у своего главаря САС обучение, почему-то было неведомо. Я зарядил карабин трассерами. Смотрите, до одинокого дерева 820 метров. Видите, сколько времени летит пуля? Далеко не мгновенно. Вполне можно успеть просто упасть после вспышки. Сразу же. Только не бегать в стороны. Вероятность бокового сноса пули всегда куда выше ошибки по высоте точки прицеливания. Пыхнуло? Падай. Сначала не поверили. Я опять принялся за рассказы. У тунгусов, по мере освоения основных стрелковых упражнений и в сочетании с постоянной охотничьей практикой, мальчиков начинали учить особым умениям. Стрелок-тренер располагался в сотни метров от ученика и выпускал тупую деревянную стрелу. Поначалу ученику нужно было просто уклониться, потом отбивать снаряд в сторону, а после ловить стрелу в полете. Постепенно дистанция выстрела сокращалась, а самые умелые и ловкие достигали таких высот, что в них было невозможно попасть с 20 метров. Практиковалось и дуэльное упражнение, типа стрельбы через костер, когда соперники сидели по разные стороны жаркого костра, пламя и горячий воздух искажали силуэт противника. Тренировка велась тупыми стрелами через костер же, а сидящее положение обучаемых исключало возможность их эффективного маневрирования. Стрелы противника нужно было отбивать или ловить. Зачем вы заранее забиваете в голову вредную мысль, что сами не сможете научиться подобному? Просто поймите, что у баллистики на все есть свое время и никакого мгновенного волшебства. Ладно, еще полчаса, и можно будет выдвигаться к настоящему объекту. Ребята умелые, физика у парней зверская, работать могут часами. Не скрою, я и поглядывал, выбирал полное и ценное. С удовольствием наблюдал за работой кисти, когда Биш рубил своим кукри ствол деревца. Позавидовал, когда увидел, как братья с разбега запрыгивают на большой вяз. Многое они умеют, но... Есть еще одна большая проблема, с которой, как уже стало ясно, мне нипочем не справиться. Гурхам непременно нужно столкнуться с филиппинцами в рукопашной. Хоть на каком этапе, хоть самую малость. Бзик у них такой, и старые счеты, сравнение клинков, у кого длинней. Напрасно я убеждал вставших на преступный путь огольцов, что все решало и решает по сей день длинная рука. Рассказываю им про копья и луки, современные томагавки и удары авиации. Описывал групповой личный бой северных и таежных народов, где никто и не собирался в лобовую кидаться друг на друга и устраивать свалку. Малочисленные народы севера отлично понимали, что все решает оружие дальнего боя, луки и копья. Мечи, секиры, боевые топоры и ножи вообще никогда ни у кого не были оружием определяющим, тем более на севере. Сказывался и дефицит железа. Большинство имеющихся мечей у простых воинов были изготовлены из бедренных костей лося. Правда, практиковалось метание боевого топора, что нашло отражение в современных северных спортивных дисциплинах. На празднике День оленевода, например, можно понаблюдать. Вполне естественно, что в реальном бою никто не собирался швырять в противника настоящие сверхдефицитные железные топоры. Бойцы использовали особым образом обточенные куски дерева, отчасти напоминавшие бумеранг. Аналоги мы видим у североамериканских индейцев в прототипах томагавков. Ближний же бой всегда редчайшее исключение. Бесполезно. Им нужны свежие уши, отрезанные у еще живого противника. Спор у них старый. Что в резне круче, кукри или баронг? Наш противник – лихие мусульманские ребятки с северного Борнео. Такие ножики-мачете очень любят. Баронг – штука интересная. Пробовал я как-то таким поработать. В общем-то, это разновидность мачете с тяжелым широким листовидным клинком. В одно лезвие, хотя тут бывают исключения. Обычно чуть больше 40 см в длину. Гарда у баронга отсутствует напрочь, а вот навершие у ножика характерное. Выраженный клюв, отличный фиксатор кисти при рубящих ударах. В общем, ожидаются обоюдные молодецкие понты. А мне надо думать, как их уберечь. Интересно, а что я бы предпочел в таком раскладе? Спроси меня тот же Джай. Пальму бы я предпочел бы. Короткий вариант. Оружие китайского генезиса, короткое ножевидное копье с длинным и широким лезвием, занимает почетное место в комплексе вооружения всех северных народов. В Сибирь его привнесли тунгусы, у которых оно называлось «Он-Нептун». Дикая вещь. Некоторые современники первых русских поселенцев называли пальму «большим охотничьим ножом» и отмечали, что рукоять имеет длину до 1,5 аршин и ширину в хороших 2 пальца. Это универсальный инструмент. Если бы нам пришлось продираться пехом, а не на катере, пароходе и джипе, непременно заказал бы себе в дорогу такой девайс. Древко при ходьбе служит опорой. Пальма обычно и применялась-то в дороге, как своеобразная мачете. Тунгусы всегда были самыми непоседливыми и любопытными из всех племен, всегда в пути. Ну и как средство обороны от хищника годится. Секущий удар страшен. Да, если пуль оказалось недостаточно. Наиболее умелые и опытные аборигены не боятся с пальмы выходить против самого свирепого медведя, хотя остальные, поспокойнее и порассудительнее, предпочитали рогатину с перекладиной. Честно говоря, исход такого поединка бывает разным. Иногда смельчаку его отвага стоит жизни. При переселении семьи и кочевья всего рода работа пальмы заключалась в расчистке пути для передового верхового оленя. Глава семьи, следуя впереди, держал пальму одной рукой, зажимая древко под мышкой, и рубил ветки прямо перед головой оленя. Пальма – оружие секущего и колющего типа и изначально задумывалось как оружие войны. Очевидно, что постоянная практика работы с ним помогала северным охотникам и в боевых условиях. Короткий вариант с древком всего в 50 см длины удобен для всего, кроме поколки, охоты на воде. С такой штукой можно и подраться. А вот нож. Меня тунгусы так учили. Носимый поясной нож никогда не занимал весомого положения в боевом комплексе северян. это просто рабочий инструмент. В бою, конечно, и про него не забывали. Одна из описанных современниками забав лесных тунгусов состояла в поединках на специально делаемых для этой цели деревянных охотничьих ножах. Но фанатизма не было. Не было и никакого фехтования с кинематографическими ухищрениями. Атака с ножом происходила проще и грубее, как и должно быть. Стремительный подход и один выверенный удар. И здесь интересна легенда начала прошлого века о введении в оборот слова «нгансан», согласно которой один из казачьих предводителей бесцеремонно спросил у представителя народа, мол, кто такие? Тот ответил что-то резкое на родном языке. Тогда урядник подвытащил саблю, чтобы плашмя, как он привык, перетянуть инородца меж плеч для острастки. Но таймырский охотник, прекрасно поняв жест, тут же выхватил поясной нож и с криком «Нгансан», что можно перевести как «Я мужчина», воткнул его в грудь казака. Так якобы боевой клич гордого воина, которого не так-то просто запугать, и прижился как название. Легенда мало соотносится с современными научными представлениями, однако отлично показывает тактику применения оружия последнего шанса. Нахрен бы мне уповать на последние шансы? Лучше уж я с маузерами. Два верных дружка не подведут. В специально подобранном лесочке я учил их всякому разному, с самого раннего утра. Может, у диверсионных военных это как-то называется, типа диверсионное слаживание? Не знаю. Не из их числа. Не знаю даже, есть ли у них вообще такая дисциплина. Я не военный, обыкновенный лесной убийца. Потомок Чингачгука. Хотя для кого-то, может, Федя простой русский лаовай. Место тут хреновое, во всяком случае для скрадывания. Большое бревенчатое здание стоит на поляне среди групп невысоких деревьев. Стены леса, к великому моему сожалению, не наблюдается. Чуть в стороне от большого дома виднеются три больших шалаша, капитальных, добротных. Чувствуется, что их делали люди опытные, знающие, привыкшие жить в таких жилищах. Стены ровные и гладкие, ветки не торчат во все стороны. Таким и крепкий ветер нипочем будет. Значит, там и живут. Так сколько их? К поляне можно подойти всего двумя путями. Гуртом напрямки по чистому полю, или же справа по полосе кустарника, довольно жидковатого. Мне тут и тепловизор не нужен. В обходе с тыла большого смысла не вижу. Те же яйца. А дорожки отхода просто не существует. В случае провала отступать нам придется. Под огнем раствориться негде. Так что, как я представляю себе оперативный момент, вариант может быть только один. Гуркам надо подкрасться идеально тихо. А мне начинать работу одновременно с диверсантами, осуществляя планомерный отстрел целей. Как угодно, но по завершении первого этапа операции «Кустик» на сцене не должно остаться никого из стрелков. Иначе застрянем. Да не отойдем спокойно, стоит хоть одному удрать в лес. Ребята с обеих сторон подобрались упертые. Они перед общиной в ответе. Ганг, казалось бы, совсем рядом от места действия. Всего-то метров 700. Но толку от этой близости нет. Между ним и зданием ровный стол, без единого кустика. А берег реки обрывистый, выше уровня воды на 3 метра. Поэтому пулемет мотобота с борта нам не поможет. Исходя из этих данных, клевер стоит до поры у излучины. Отсюда его не видно. Пулемет я с мотобота снимать не стал. В этих краях обезоруживать судно нельзя. Да и толку от этих скорострелок? Сколько их там может быть, как думаешь? По максимуму, шепотом спросил я у Джая, не отрываясь от тепловика. Пока вижу четверых. Аппарат работает на пределе. Далековато. Поэтому вполне может подбирать. Не все показывать. Давай-ка лучше глазками смотреть. Их община больше 10 человек не выделит. Здесь, думаю, не более 8. Высказал свое мнение индус. Похоже. Больше слишком жирно будет. Такое число бойцов выделять на один объект с РВ – это вам не старая земля, где в Юго-Восточной Азии плюнуть некуда было, чтобы не попасть кому-то на голову. Здесь же каждый человек на счету. Территории огромные, дел много. Поддержание примитивной, а потому трудоемкой системы жизнеобеспечения в рабочем состоянии требует большого ресурса. Итак, большого отряда племя не отрядит. А чего они сразу ништяки не вывозят? Транспорта нет? Хотят с кораблем филиппинцев договориться? За долю малую? О чем я? Какую к лешему малую? Хозяева судна слупят заказчика полной мерой. Местные селекты, как я заметил из печального опыта, кого хуже без штанов оставят. Мустафа, к примеру, очень дорог. И потому, после выполнения обязательной государевой программы по поиску в округе лостов, он все больше у причала стоит. Это, кстати, Маурору категорически не понравилось. Несомненно, капитан держал в голове вариант «плюну на сверхдальние походы, останусь в Шанхае под мышкой у юной татуированной тайки». Шкипер жаждет плавания в дальние края. Его манят острова с пальмами. А какое тут к дьяволу плавание? К Берну не ходи, зацапают или с берега застрелят. По Гангу далеко не моги. Не совсем еще дружелюбный Филиппка. Дальше порога, если пустит, то за немалую мзду. Остается море-океан. А что делать там? Кататься с абстрактными целями на свои деньги? Местных вождей коралловые острова с пальмами не интересуют. Им своих островитян под боком вполне хватает. Так что Ули, увидев расклады, только утвердился. Ищем Россию. Смотрим на нее. А так, оазисы тут имеются. Вот этот, например. Я бы на их месте вообще сюда племя перевез. Место хорошее. Чуть севернее, как сказал Джай, в Ганг впадает речка. Да и других ручейков поблизости хватает. Полоса кустарников, по коему ползает ударная боевая тройка. И есть лужа такого ручейка, глубиной всего сантиметров 30. Но если ползти медленно и грамотно, не высовываясь, то никакой тепловик не прострелит. Кстати, по прибору, сомневаюсь, что они стоят на вооружении островитян. Тут вообще царит некая косность по отношению к техническим новациям. Или наоборот, разумная практичность, призванная учить человека больше и чаще полагаться на свой опыт и органы чувств. Электроника капризна, боится сырости, ударов и неумелых рук. Энергию жрет быстро, заряжать замучаешься. А батарейки только по каналу. За заборами и мольбами. «Какие племена тут хозяйничают?» – спросил я. «Из Сулавеси, Минандао и даяки северного Борнео. К ним и идем». «Они тоже с ножиками?» Джай утвердительно улыбнулся золотыми зубами. «Шанхай мода такая. Меня уже уговаривали золотой зуб воткнуть взамен удаленного. Ведь приличный человек вроде. Как так, без драгоценного зуба ходит?» «Обязательно. Ножи у них всегда с собой. Знаешь, я и сам думаю, как Биша и Хара не пустить в резню. Им статус нужен, подвиг, репутация. Все местные племена филиппинской зоны интересов чрезвычайно самостийны. Основная их стратегическая задача – найти пару-тройку РВ, застолбиться. Основной же доход приносит найденная на складах техника. Практика тут другая, не шанхайская. Техника не продается, а сдается в аренду соседям. В Маниле находится постоянно действующий рынок техники, в том числе и водоплавающий, сдаваемый в аренду и субаренду. Говорят, чего там только нет, от экскаватора до буровых станков. Правдоподобная строительная и специальная техника не особо востребована в восточной части новых земель. Как я заметил, большой тяги к промышленной экспансии местные народы не испытывают. По слухам, бывает даже авиатехника, но тут никто предметно мне пояснить не смог. А интересно, учитывая историю сбежавшего из Берна вертолетчика. В итоге, абсолютно вся механизация филиппинского анклава заимствуется друг у друга, а племя-владелец имеет постоянный профит. Кидалово в отношениях не распространено. Наказание неизбежно. Кровная месть процветает. Так что интересы островитян очевидны, а поведение их понятно. Однако на этот раз скрытое с реки береговыми кустами, РВ находится на шанхайских столбленных землях. И по всем интернациональным понятиям, островитяне теперь к гурхам торчат.